4. Конечно, Игорь все это рассказывал не так подробно, без деталей, но Словко воспринимал события именно так. И он даже чувствовал запах травы, разрытой земли и окалины на перегретой паровой землеройке. И видел все будто на большом экране. Когда Игорь сделал перерыв, Словко помолчал полминуты и высказался. «Здорово, Игореха. Только много всего. А это ведь лишь начало, да?» «Ну, да», — неохотно признался автор. «Игогорюшка мое, разве это сценарий?» — задала здравый вопрос Ксения. «Это роман братьев Стругацких в двух томах. Тебя Аида о чем просила? План фильма на 10 минут. Как нерешительный мальчик преодолевает всякие страхи и дает отпор хулиганам. Вроде нашего старого кино «Арбузная драма», только посовременней. А ты?» «Что придумалось, то и придумалось», — пробурчал Игорь. «Я и в сценаристы не нанимался». «Но ты подумай, как все это снимать», — не унималась Ксения. «Тут студия «Мосфильм» нужна, и времени целый год. Столько всего. И планеты, и ковчег, и одна землеройка чего стоит». «Ну, кое-что Кинтель мог бы склепать на компьютере, он умеет», — проворчал Игорь, понимая справедливость критики. «Игорь, а ты плюнь и сочиняй дальше, как придумывается», — от души посоветовал Словко. «Только пиши не план, а сразу, как настоящую повесть. Потом напечатаем в Кляксе. И можно на какой-нибудь литературный конкурс. А сценарий пусть Аиде клепает Аллочка. У нее теперь времени много». Аллочка Смугина была рослая девица, 14,5 лет. В Испаде состояла давно, превзошла все премудрости отрядной программы и обладала несомненными литературными талантами, печаталась даже на детской странице «Преображенских известий». Аида в ней души не чаяла. Была Аллочка и неплохим рулевым, командиром яхты, капитаном, в прошлогодних гонках заняла 4-е место. Но этим летом начались у Аллочки, по словам Корнеича, возрастные взбрыкивания. Стала орать на матросов своего экипажа. Один, 10-летний Владик Сафаров, даже ушел от нее. Несколько раз опаздывала на занятия и до объяснений не снисходила. А недавно отпустила экипаж с базы, не предупредив, чтобы прибрали судовое имущество. Корнеич сказал: «Тогда прибирай сама, не мне же этим заниматься». А на завтра оказалось, что рундук яхты «Гаврош» по-прежнему раскрыт, и в нем кавардак. Мало того, паруса валялись на полу, и даже не просто на полу, а в луже, которая натекла через прохудившуюся крышу во время ночного дождя. Корнеич вскипел. Потом сцепил зубы, успокоился и собрал экстренный совет командиров яхт. Командиры пожали плечами и рассудили однозначно. Пусть Аллочка до конца этого сезона посидит на берегу, раз ей так наплевать на свое судно. Ей бы дуре сказать спасибо, что пожалели за старые заслуги, не поперли из капитанов, а она побежала жаловаться к Аиде. Та прикатила на базу качать права насчет обиженной любимицы. «Ты когда-нибудь видела раньше, чтоб паруса целые сутки валялись в луже?» — сказал Корнеич. Аида возразила, что это не причина, чтобы травмировать формирующийся характер девочки-тинейджера. Личность подростка дороже лавсановых тряпиц. «Это не тряпицы, а грот и стаксель», — потемнев скулами, сказал Корнеич. «Кстати, они те самые, за которые вы с Феликсом выложили немало казенных денег». В самом деле, пока Корнеич был в Германии, супруги Толкуновы проявили инициативу. На спонсорские деньги заказали в мастерской областного яхт-клуба несколько гротов и стакселей по чертежам, которые раньше использовались в отряде для самостоятельного шитья. Корнеич очень это не одобрил. «Но ведь они гораздо лучше, чем самодельные», — не понимала Аида. «На свете много чего лучшего, чем самодельное», — пытался внушить ей Корнеич. «Но когда ребята шьют сами, они постигают суть паруса. И потом чувствуют, что идут под своими, собственными парусами. А так можно докатиться черт знает до чего. Очередной раз выйдете на очередного благодетеля, он отстегнет деньжат, вы купите готовые пластмассовые шверботы, которые, несомненно, лучше наших фанерных. А потом, чего доброго, можно будет нанять на них профессиональные экипажи. Пусть проводят морскую практику эспады. А вы с ребятками будете сидеть на берегу и заниматься психологическим практикумом, раскладывать мозаики из картонных квадратиков и перебрасываться разноцветными мячиками, отрабатывая координированность индивидуума в процессе коллективного общения». Споря насчет Аллочки, Корнеич вспомнил эту давнюю свою речь и почти дословно повторил ее. Аида с достоинством удалилась и назначила Аллочку Смугину инструктором пресс-центра для работы в летнем лагере. «Ну, вот пусть и пишет, что надо», — подвел сейчас итог Словко. «А ты, Игорек, жми продолжение в полном объеме. Я только не понял, где там песенки-то нужны?» «Да где-нибудь в самом начале, когда ребят собираются», — взбодрился Игорь, почуяв Словкину поддержку. «Ну, сейчас. Вот. Дзымба-дзым-бамбала-бала, радостей у нас немало. Мы гуляем, где хотим, Прошка, Нотка и Титим. Лёпа, кролик там и крошка, Лёпа, он воршлив немножко, но фонарик он, как все, видит в синей полосе. Ну а с нынешнего мига, как среди нас явился Гига, стали караулить нас приключения каждый час». Почти без запинки выдал Словко. «Это пока вроде черновика, потом я пошлифую». «Блеск!» — восхитился Игорь, для которого рифмотворчество казалось волшебством. «Маленький фонарщик, это вроде как наш бронзовый мальчик?» — тихо спросил сверху Рыжик. «Ну, конечно», — охотно признался Игорь. «Там всего много, как у нас. Даже Кро-Кро — это вроде как мы с Ксюхой в раннем детстве. Только по правде она была вредная, не то что крошка. Ой! Ну и локоть, как деревяшка!» Мама Ниссонова приоткрыла уже не первый раз дверь и сообщила, что на дворе первый час ночи. Не пора ли кончать затянувшееся литературное чтение? «Рыжик, ты совсем замотанный, давно спать пора». «Не, я еще не совсем», — тихонько откликнулся Рыжик. «Все равно пора. Ксения, ну-ка на диван». Ксения послушалась. Когда она ушла, Словко шепотом спросил Игоря. «А когда доскажешь эту историю?» «Ну вот, как соберемся в следующий раз. Давайте спать». Спать так спать. Но Словко вдруг ощутил, что от балконной двери слишком тянет холодком. Он забрался в спальник, задернул молнию до пупа и закрыл глаза. И уже начал дремать, как вдруг, будто толчок. Словко очнулся, прислушался. Игорь ровно дышал, небось, уже видел сон про свои планеты. А наверху... Словко бесшумно отдернул молнию, тихо вылез, встал, положил подбородок на край верхней койки, шепнул. «Рыжик, ты чего?» «Я... ничего», — сказал Рыжик тоже шепотом. «Ты всхлипываешь?» «Я не всхлипываю, я пыхтю». Словко протянул руку. Ладонью нащупал ершистые волосы, потом щеку. Щека была мокрая. «Рыжик, не надо. Ну, понятно, что столько всего было, но ведь прошло уже. И мама скоро вернется. Это сперва кажется, что долго ждать, а потом не успеешь оглянуться». Рыжик всхлипнул, уже не таясь. «Мы же все с тобой», — прошептал Словко. «Ты у нас такой, такой наш барабанщик. Не плачь». В сумерках можно говорить слова, какие трудно сказать днем. Тем более, когда печаль маленького барабанщика вдруг цапнула тебя за душу, как своя. «Рыжик, ну хочешь, принесу завтра принца и нищего? Ты как-то спрашивал, а я забыл». «Ага, хочу. Словка. А ты можешь взять меня в свой экипаж? Ну, не сейчас, а когда будет место?» «Конечно», — сразу сказал Словко, хотя за секунду до этого и не думал ни о чем таком. «Конечно возьму. Вон Игорь и Ксения уйдут в командиры, и сразу будете вместе с Сережкой». «А это ничего, что я легкий?» «Сбалансируем. Матвея Рязанцева возьмем, он увесистый». «Тогда хорошо». «Да... а ты больше не пыхти, ладно?» «Ладно», — выдохнул Рыжик. «Ну, спи». «Ага». Словка нащупал Рыжкину руку, сжал тихонько ладонь, ощутил ответное слабое пожатие мокрых пальцев. Шагнул назад, забрался в спальник. Прислушался. Дыхания Рыжика не было слышно. Однако и всхлипов тоже. «Как он там в лесу-то один, бедняк, пробирался?» — подумал Словка. И стало казаться, будто он — Рыжик. А лес непростой. Он из корабельных мачт разной толщины. Между мачтами — непроходимая чаща запутанного такелажа. Хорошо хотя бы, что светит сквозь нее негаснущий фонарик.